Глава вторая. Рождество. Добрый старый Дедушка Мороз с белоснежными волосами и румяным лицом как нельзя лучше выполнил в ту зиму свои обязанности. И чтобы еще сильнее оттенить тепло и яркий огонь, его богатые рождественские дары преподнес вместе с ними холода и снег. Снег лежал вокруг усадьбы и на берегу рипло волнами, нежными, как щечки ребенка. Он покрывал покатые крыши четкой линией, окаймляя фронтоны и еще сильнее подчеркивая их сочный темно-красный цвет. Он пригибал к земле ветви лавров и елей, пока не падал, вспугнув тишину. Он облекал белым покровом разрытое поле репы, где черными пятнами выделялись неподвижные овцы. У ворот намело огромные сугробы, и оставленные нерадивым хозяином животные точно окаменевали в застывшей скорби. Ни блеска, ни тени, небо сплошная бледная пелена, нигде ни звука, ни движения. И только темная река, не прервавшая бега, стонет, как само неутешное горе. Но погружая природу в это жестокое оцепенение, Дед Мороз улыбался в усы, ведь он думал этим сделать жарче огонь семейного очага, сочнее все краски в доме, желаннее теплый аромат праздничного обеда. Он хотел подвергнуть людей сладостному заточению, которое еще более укрепит извечные узы родства и сделает радость на лицах близких милее, чем свет утренней звезды. Он вряд ли оказал благодеяние бездомным, вряд ли вспомнил о домах, где очаг горит не слишком жарко и где совсем не готовили праздничного обеда. О домах, где лица людей не светятся радостью, а омрачены тучами безысходной нужды. Но добрый старик был преисполнен самых благих намерений, и если он не владел секретом, как отделять дарами всех поровну, виноват в этом его отец. Время, которое, пусть все с меньшим и меньшим успехом, еще и поныне скрывает эту тайну в своем могучим, медленно бьющимся сердце. И все же, хотя после разлуки все в доме было Тому особенно мило, первый день Рождества показался ему почему-то не таким радостным, как в прежние годы. На астролисте было не меньше ягод, чем всегда, и они с Мэгги ничуть не хуже, чем раньше, украсили окна, каминные решетки и рамы картин гирляндами из его ветвей, густо усыпанных красными ягодами и покрытого черными ягодами плюща. После полуночи под окнами, как обычно, раздалось пение, райское пение, чудилось Мэгги, хотя Том презрительно утверждал, что это всего-навсего Пэтч, старый псаломщик и церковный хор. Ее охватывал благоговейный трепет, когда она просыпалась под эти песни, и люди в простых фланелевых блузах уступали в ее воображении место ангелам, отдыхающим на разверстом облаке. Ночные песнопения помогли, как и всегда, с самого утра создать особое приподнятое настроение в доме, и когда время подошло к завтраку, из кухни запахло свежими гренками и элем. Любимый рождественский гимн, зеленые ветви и краткая проповедь сделали особенно праздничной церковную службу. А когда Мэгги и Том с родителями вернулись из церкви и, отряхнув с ног снег, вошли в гостиную, лица тетушки и дядюшки Мосс и их семерых детей – сияли так ярко, как огонь в камине. Плум-пудинг удался таким же красивым и пышным, как всегда, и на нем горели мистические голубые огоньки, словно его с опасностью для жизни пришлось выхватывать из адского пламени, куда его упекли страдающие несварением желудка святоши. Десерт был ничуть не хуже, чем обычно. Золотые апельсины, коричневые орехи, прозрачно-желтый яблочный мармелад и темно-красная пастила из слив. Ничто не отличало нынешние рождественские праздники от прежних. Пожалуй, в этом году было даже лучше, чем когда бы то ни было кататься на льду и играть в снежки. Рождество искрилось весельем, но о мистере Талливере вы бы этого не сказали. Он сердился на весь свет, готов был каждую минуту взорваться, и хотя Том был полностью на стороне отца и разделял его обиды, он не мог не испытать того же тяжелого чувства, которое охватило Мэгги, когда с появлением десерта мистер Талливер, все больше и больше распаляясь, стал жаловаться на своих врагов. Мысль, что на свете столько мошенников и что взрослым трудно обойтись без ссор, мешало Тому отдать должное орехам и наливке. Том не любил заводить ссору, если ее нельзя было разрешить честной дракой, из которой он имел все шансы выйти победителем. Поэтому раздраженный тон отца вызывал в нем чувство неловкости, хотя он даже самому себе не признался бы в этом и уж никоим образом не поставил этого в вину отцу. На сей раз воплощением зла, с которым мистер Талливер решил помериться силами, был мистер Пивард, владелец земель вверх по Риплу. Ведь он вздумал заняться орошением, используя водные ресурсы реки, что являлось или явится, или должно явиться, ведь известно, вода есть вода, посягательством на законные права мистера Талливера. Дикс, хозяин мельницы на Рипле, был лишь жалким подручным у нечистого по сравнению с Пивартом. Арбитраж быстро его образумил. Советы Уэйкома не очень-то пошли ему на пользу. Да, Дикс, можно сказать, младенец по части законов. Гнев мистера Талливера на Пиварта был так велик, что его презрение к бывшему, ныне поверженному противнику приобрело характер дружеской привязанности. Сегодня всю его мужскую аудиторию составлял мистер Мосс, который, по его собственным словам, ничего не смыслил в мельницах и соглашался с мистером Талливером априори, на том основании, что был его родственником и должником. Но мистером Талливером руководило не пустое стремление доказать слушателям свою правоту. Вовсе нет. Ему просто нужно было облегчить душу. Добрый мистер Мосс изо всех сил старался не задремать, хотя от непривычно сытного обеда его неодолимо клонило ко сну. Зато миссис Мосс, живо интересовавшаяся всем, что касалось брата, слушала его и вставляла словечко, когда ей позволяли это ее материнские обязанности. «Пивард — это новое имя в наших краях, да, братец?» — заметила она. «У него при отце здесь земли не было, да и позже, когда я жила здесь с тобой до замужества». «Новое! Еще бы не новое!» — произнес мистер Талливер, сердито подчеркивая последнее слово. «Дорлк-Оутская мельница переходила у нас от отца к сыну лет 100 слишком, и никто никогда не слыхал, чтобы на реке были какие-то пиворты. А потом явился этот господин, и мы глазом моргнуть не успели, как он купил ферму Бинкома, даже не торгуясь. Но я покажу этому Пиварту», — добавил мистер Талливер, осушая стакан, в уверенности, что выразил свои намерения как нельзя более ясно. «Тебе ведь не придется судиться с ним, братец?» — спросила миссис Мосс с некоторым беспокойством. «Уж не знаю, что там придется делать мне, а вот что ему солоно придется со всеми этими его запрудами да орошением, это я знаю. Коли есть на свете закон, который стоит за правое дело, мне доподлинно известно, кто тут всему корень. Это Уэйким его подуськивает. Уэйким говорит ему, что его за это к суду не притянут. Да ведь ни один Уэйким в законах понимает толк. Оно верно, его обойти большой мошенник нужен. Так можно и такого отыскать, что получше Уэйкима все ходы и выходы в суде знает. Ведь вот проиграл же он дело Брамли». Мистер Талливер был человек отменной честности и гордился этим. Но он считал, что в суде справедливости можно добиться, лишь наняв самого ловкого мошенника, которому ничего не стоит обвести вокруг пальца мошенника менее искусного. Суд — это своего рода петушиный бой, где попранные права честного человека могут быть восстановлены только в том случае, если он поставит на боевого петуха с самым задорным нравом и самыми крепкими шпорами. «Гор не дурак, этого ты мне не говори», — с вызовом продолжал мистер Талливер, словно бедная Гритти пыталась оспаривать таланты этого юриста. «Да только рядом с Уэйкемом он слабоват. А вода — вещь особая, ее вилами не подцепишь. Недаром эти дела так по вкусу нечистому и законникам. Оно, конечно, ясно с водой, что правильно, что неправильно. Надо только без обмана. Ведь река есть река, и коли у тебя мельница, тебе нужна вода, чтобы вертеть колесо. И нечего мне доказывать, что это орошение и всякие там глупости не остановят моих жерновов. Я не хуже их воду знаю, толкуют мне тут про инженеров. Всякий дурак поймет, что мне от пивортовых запрут один вред. Ну уж, коли они инженеров мне тычут, я и сам могу Тома к этому делу определить. Уж он там побольше смысла найдет, чем они». Услышав, какие у отца планы, Том с беспокойством оглянулся и неосмотрительно выдернул погремушку у самой младшей из семейства Мосс, которую он забавлял. Поскольку эта особа прекрасно знала, чего она хочет, она немедленно выразила свои чувства пронзительным воплем, и умиротворить ее не могло даже возвращение погремушки, так как юная девица, по-видимому, считала, что это не снимает нанесенной ей обиды. Миссис Мосс поспешила с ней в другую комнату и поделилась с сопровождающей ее миссис Талливер своим глубоким убеждением, что милая крошка имела основательную причину для крика, и те, кто полагает, будто вопли ее вызваны утратой игрушки, глубоко заблуждаются. Когда совершенно законное возмущение младенца утихло, миссис Мосс заметила, взглянув на невестку: «Мне очень жаль, что брат так близко принимает к сердцу всю эту историю с водой». «Да такой уж у него нрав, у вашего брата, миссис Мосс. У нас в семье ничего похожего не было», — ответила миссис Талливер со скрытым укором. В разговоре с миссис Мосс она всегда называла мужа «ваш брат», если его поступки не заслуживали безусловного ее одобрения. Добросердечная миссис Талливер, которая никогда ни на кого не сердилась, все же обладала некоторым характером, без чего она вряд ли могла бы считаться женщиной, а тем более одной из Дотсон. вынужденная в сношениях с сестрами всегда занимать оборонительную позицию, она, естественно, стремилась подчеркнуть свое превосходство урожденной Дотсон, пусть даже самой слабой из всех, над заловкой, крупной, покладистой, неряшливой многодетной женщиной, которая не только была бедна и склонна висидеть на шее брата, но отличалась еще добродушием, уступчивостью и запасом любви, которого хватало и на мужа, и на многочисленных детишек, и даже на всех свойственников. «Я только молю Бога, чтоб он не стал опять судиться», — сказала миссис Мосс. «Никогда не знаешь наперед, чем это кончится. И не всегда тот берет вверх, кто прав. Этот мистер Пивард, видать, человек с деньгами, а богачи уж поставят на своем». «Что до денег», — отвечала миссис Талливер, разглаживая складки на платье, «то мне приходилось видеть немалые деньги в нашей семье. У моих сестер мужья могут позволить себе все, что им вздумается. Да меня порой страх берет, что я ума решусь от всех этих разговоров про суды да орошения. А сестры валят всю вину на меня. Они-то не знают, что это такое выйти за человека вроде вашего брата. Где им знать? Сестрица Пулит делает все, что ее душеньке угодно». «Ну, — сказала миссис Мосс, — не думаю, что я любила бы своего мужа, если бы у него своей головы не было, и мне пришлось бы водить его на поводу. Куда легче угождать мужу, чем самой додумываться, что делать». «Ну уж, коли речь зашла об угождении мужу, — промолвила миссис Талливер, не слишком успешно копируя миссис Глег, — вашему брату долгонько пришлось бы искать жену, которая так не перечила бы ему ни в чем, как я. Уж можете мне поверить. Я только и слышу, что про суды да орошения с раннего утра до поздней ночи, и никогда ни словечко ему поперек. Я одно лишь твержу: ладно, мистер Талливер, поступай, как знаешь, только не судись». Миссис Талливер, мы это уже видели, имела некоторое влияние на своего мужа, как и всякая женщина. Ведь любая из них может заставить мужа сделать то, что ей угодно, или как раз обратное. И бесконечные мольбы миссис Талливер, несомненно, среди многих других причин, послужили толчком, ускорившим обращение мистера Талливера к услугам закона. Их можно бы даже сравнить с вошедшей в пословицу каплей, которая получила славную или бесславную известность, переполнив чашу терпения. Впрочем, если взглянуть на дело беспристрастно, винить следует скорее предыдущие капли, наполнившие чашу до краев, вследствие чего эта последняя во всех отношениях невинная капля и должна была привести к столь печальным результатам. Конечно, робкие просьбы миссис Талливер как таковой не могли сыграть решающей роли, но стоило ей отважиться хоть в чем-нибудь прикословить мужу, как он уже видел в ней представительницу Дотсонов, а мистер Талливер из принципа не пропускал ни одного случая доказать, что им, Дотсоны, командовать не будут. Точнее, что Талливеру, мужчине, ничего не стоит справиться с четырьмя бабами, пусть даже одна из них зовется миссис Глег. Ну и прямые возражения этой представительницы семейства Дотсон против тяжбы с Пивартом не смогли бы до такой степени разжечь его желание затеять ее, как мысль об Уэйкеме, постоянно подогреваемая встречами в рыночные дни с этим уж больно дошлым адвокатом. Уэйкем, по глубокому убеждению мистера Талливера, скрывался, выражаясь метафорически, на дне всех этих пивортовых оросительных каналов. Уэйкем побуждал Дикса подать на мистера Талливера в суд после арбитража. Уэйкем повинен в том, что он проиграл тяжбу об исключительном праве на дорогу и мост и вынужден был открыть проход по своей земле всякому негодяю, которому вздумается нарушить границы частного владения, вместо того, чтобы идти как порядочному человеку по большой дороге. Стряпчие все более или менее прохвосты, но вина мистера Уэйкема усугублялась еще тем, что его грязные проделки были направлены против законных интересов мистера Талливера. И последний горький укол получил оскорбленный мельник, когда ему пришлось, занимая 500 фунтов, самому обратиться в контору мистера Уэйкема. Эдакий крючконосый краснобай, ничем его не проймешь, всегда-то он уверен в своей игре. Жаль, что Гор, лысый, круглолицый мужчина с пухлыми руками и обходительными манерами, так мало на него похож. Нужно трижды подумать, прежде чем поставить на этого петушка против Уэйкема. Гор тоже не дурной плут. Слабость его отнюдь не в излишней щепетильности. Но как бы часто и многозначительно он не подмигивал, это не заменит дара видеть людей насквозь. И хотя мистер Талливер был тверд в своем убеждении, что вода есть вода, и что, следовательно, в этом деле Пиворту не на что опереться, иногда у него возникало опасение, что Уэйкем может вытащить больше законов против этого бесспорного, с точки зрения всех разумных людей, положения, чем Гор за него. Но, с другой стороны, ежели дело дойдет до суда, он сможет пригласить советника Уайлда защищать свои интересы, вместо того, чтобы иметь этого прославленного спорщика против себя. И перспектива увидеть, как свидетель Уэйкема потеет и мнется, так это однажды было с его Талливера свидетелем, очень соблазняла его, ибо сулила возмездие за причиненное ему зло. Не один день раздумывал мистер Талливер над этими сложными вопросами, разъезжая по округе на своей серой кобыле. Не один раз склонял голову то к одному, то к другому плечу, в зависимости от того, какая чаша весов перевешивала. Но итог его размышлений еще покрыт был мраком. И чтобы прийти к нему, мистеру Талливеру надобно было не один раз горячо обсудить этот вопрос в кругу друзей и родных. Это начальная стадия, когда мистер Талливер перечислял все нанесенные ему обиды и выкладывал свою точку зрения на занимающий его предмет всем родственникам и свойственникам, естественно, потребовало немалого времени. И к февралю, когда Тому предстояло вернуться в школу, в деле Пиворта не появилось почти ничего нового. Ни новых пунктов обвинения, ни более определенных указаний на меры, какие мистер Талливер собирается принять против этого опрометчивого нарушителя аксиомы, что вода есть вода. Многократное повторение, подобно трению, чаще приводит к накалу, чем к сдвигу с мертвой точки. И накал мистера Талливера становился все ощутимее. Если мистер Талливер и не мог найти новых улик против Пиворта, то один факт был налицо. Они с Уэйкемом стали друзьями не разлить водой. Отец как-то вечером незадолго до отъезда сказал Том: «Дядюшка Глек говорит, что Уэйкем все-таки посылает своего сына к мистеру Стеллингу. Это неправда все то, что там болтали, будто отец пошлет его во Францию. Ты ведь не захочешь, чтобы я учился с сыном Уэйкема, правда?» «Ну, это пустое, сынок», — ответил мистер Талливер. «Ты только не учись у него дурному, вот и все. Парнишка — несчастный уродец, а лицом в мать. Он, поди, вообще-то мало на отца похож. Значит, Уэйкем высоко ставит мистера Стеллинга, коли посылает к нему своего сына. А Уэйкем не спутает, где мука, где отруби». В глубине души мистер Талливер даже гордился, что его сын будет пользоваться теми же преимуществами, что сын Уэйкема. Но самому Тому это было сильно не по нутру. Вот если бы сын Стряпчего не был горбуном, все разрешилось бы куда проще. Том с чистой совестью мог бы его поколотить, не сомневаясь, что заслуживает самого высокого морального одобрения.